Глава 32. Маша. Аферист. Я легонько ударила Демьяна в плечо, отчего он засмеялся. Поймал мою руку, притягивая к себе. Но тут вся моя натура взбунтовалась. Нет, нет и еще раз нет. Уперлась кулачком другой руки ему в грудь, сопротивляясь. Надо же быть таким беспробудным аферистом. Наглый хитрюга, вот кто он. Если не удается надавить на жалость и получить свое, то начинает юлить, как змеюка извивается, лишь бы сломать мое временное сопротивление, но все равно добиться нужного результата для него. Не сдамся. Надо же демона хотя бы разочек проучить. Мышка, пожалей мою нервную систему, заскулил, прищурившись и глядя на меня одним глазом. Я не выдержу. Выдержишь. Вырвалась из захвата и уселась на кровати. К тому же будешь наказан. Сильно? Улыбнулся ехидно, даже, я бы сказала, зазывно. Правда, я все равно не повелась. Вместо двух просмотр кинофильма продлевается на 3 часа. Фыркнула, наблюдая, как Демьян закатил глаза. А может и больше. Можно сразу идти топиться. Закрыл глаза и тяжело задышал, вызывая у меня улыбку. Ну что я говорила? Не получается, хитростью давит на жалость. И наоборот. Ох уж этот несносный демон. Всегда хочет, чтобы было по его. Нет, милый мой, со мной такие фокусы не пройдут. Раз уж разрешил командовать, то теперь терпи, тем более сам согласился. Я за язык не тянула, когда Демьян предложил посмотреть кино вдвоем. Заказал суши, в категоричной форме запретив мне подходить к плите. Чуть ли не силой утащил в спальню, а там целый холодильник еды. Роту солдат можно накормить, а этот со своими суши. Транжира, вот кто он, так ему и сказала. Не впечатлился и все равно сделал по-своему. А теперь вот юлит, не желая признаваться в своем проигрыше. Может, лучше боевичок какой? Снова прищурился, не сводя с меня взгляда. Мелодрама! Ткнула в него указательным пальцем. И точка. А аферисты вообще будут смотреть 8-часовой сериал, чтобы в следующий раз не хитрили. О, Господи! Схватился рукой за голову. Кажется, у меня температура. Закашлялся, делая вид, что болен. А глаза-то какие несчастные сделал. Так бы и повелась, если бы не знала, с кем имею дело. Меня надо срочно лечить. Касторовое масло. Спокойно произнесла, наблюдая, как Демьян резко поменялся в лице. «Жестокая ты женщина, Мария Ангельская!» «Ангельская!» — резко поправляю. «Неужели так трудно запомнить?» «Я запомнил», — улыбается Демьян, усаживаясь поудобнее. «Просто нравится тебя дразнить». «Вот умеет же в краску вогнать. Никак не могу привыкнуть к его манере общения. Никак не пойму, когда он серьезен, а когда шутит». И шутит ли вообще, потому что эмоции на лице демона прочитать очень сложно, практически нереально, только когда злится. «Ну так что?» — запихнула в рот один ролл, глядя на Демьяна. «Готов окунуться в мир ванильной любви?» «Какая мерзость!» — скривился то ли от моего предложения, то ли от имбиря. «Но выбора у него все равно нет». Пусть и дальше кривится, меня не проймешь такой мелочью. Изначально я хотела дать право выбора Демьяну. Слава богу, озвучить свое желание не успела. Иначе смотреть мне сейчас кровавое побоище с монстрами и отрубленными головами. Фу, какая мерзость. Как такое в принципе можно смотреть? Но и на мои уговоры демон не соглашался. Никак не велся. Ни на надутые губки, ни на невинные глазки, не даже на парочку ультиматумов, пришлось идти на мировую. «Мелодрама», — скривился парень, когда достал из-под подушки один из 6 листочков, на которых были написаны жанры фильмов. «Я-то свои 3 честно написала. Мелодрама, детектив и, чтобы Демьяну угодить, фантастика. А этот, даже язык не поворачивается его правильно назвать, отличился умом и сообразительностью. Секс? Еще раз секс и снова секс. Прочитала и разозлилась. Не на шутку, так меня его приколы уже достали. Ну, знаешь ли. И вот теперь он будет 3 часа смотреть первую попавшуюся мелодраму, которую я нашла в интернете. Очень сомневаюсь, что Демьяна хватит хотя бы на час, но проучить стоит. «Мышка, я тебя хочу», — зашептал, целуя меня в висок. «А я неприступная леди. Лежу, пялюсь на экран, уже смутно понимаю, о чем там речь, и не реагирую. Не подаю признаков жизни. Ну, как не реагирую? Дрожь-то по телу пробегает и даже усиливается, когда рука Демьяна медленно задирает мою футболку, а пальцы вычеркивают замысловатые узоры на животе. Ровно полчаса выдержал. Негодяй какой. А говорит, что кремень, и всегда отвечает за свои слова. «Тебе для начала нужно поправиться», — повернула голову в его сторону, встречаясь с голодным взглядом. Доктор сказал: «Покой. Минимум 3 дня». «Не начинай», — заворчал, скривившись. «Так и знал, что не надо было переться в эту чертову больницу. Демьян, не ругайся». «Да задолбали вы все», — вспылил, но тут же резко выдохнул. «Я здоров, Маш». Видела по глазам, что злился, но держал себя в руках. А я даже не испугалась. Чувствовала себя защищенной. Знала наверняка, демон меня не обидит. Даже несмотря на его периодические вспышки ярости и агрессии. Вот не причинит мне вреда, и все тут. Поэтому никак не реагировала. И больше не боялась. «Я же переживаю за тебя». Легла на бок к нему лицом и провела пальцами по щеке. «Мне так хочется, чтобы ты поправился». «Мышка», — застонал, закрывая глаза. «У меня сейчас мозг взорвется». Поймал губами мой указательный палец и облизнул. Хоть в ответ станет так приятно. Никто и никогда не заботился обо мне, не доставлял удовольствия, не переживал и не защищал. Все последнее время я и вовсе чувствовала себя ненужной, как будто грязи вывалили и на помойку выбросили. А с Демьяном я постепенно начинала оживать. Чувствовать себя настоящей, а не искусственной куклой, которой только и делали, что пользовались. Жизнь заиграла разноцветными красками, и так не хотелось все это терять. «Ты просто невыносим», — улыбнулась, глядя ему в глаза. «Целыми днями валяюсь в постели», — печально произнес парень, делая лицо таким несчастным, что у меня сердце разрывалось на части. «Энергия бьет ключом, не знаю, куда девать. Да я готов Запнулся, сглатывая невидимый комок в горле. «Сексом заниматься целую ночь. Но тебе же больно». «Стоя, очень даже приятно». Его рука легла мне на голову, а после притянула к себе. «Я, помнится, утром демонстрировал легкое касание губами губ. Кто-то стонал от удовольствия». «Опять вгоняешь меня в краску», — прошептала, тая в его руках. Вроде и не дотрагивался толком, а я плыву, как горячий воск. Аж страшно становится, какое Демьян имеет на меня влияние. И сопротивляться, если честно, не хочется, но я переживаю за его самочувствие. Бог еще до конца не прошел, да и сил парню надо набраться, а не приставать ко мне со всякими глупостями. «Не нравится», — прошептал, кусая мочку. Правда, я так и не поняла, к чему конкретно адресовались его слова, но было все равно приятно. «Могу я сверху?» Сопротивление пало смертью храбрых, однако протяжный стон Демьяна вывел из дурмана. «Нет, второй раз твоих командирских замашек я не вынесу». «А если я...» Прищурилась, так как мы снова смотрели друг другу в глаза. Почему-то стыдно произносить вслух то, что я вчера делала с членом Демьяна. Вот прямо чувствую, как снова пунцовой краской покрываюсь. «Правда, я не умею?» «Это тебе так кажется», — его голос охрип. Такое чувство, что уже мысленно рисует эту картину, а глаза-то как заблестели. «И почему ему не нравится, когда я сверху?» «Что ж, пришлось наглядно демонстрировать, а то взял моду командовать. Может, я тоже хочу, только иногда стесняюсь. А вот сверху самое оно. Хочу почувствовать себя королевой. Когда управляешь процессом, мужчиной, его затуманенным взглядом и желанием в нем. Когда тело двигается так, как требует ноющая боль внизу живота. Как снежный ком растет, заставляя стонать и закатывать глаза. быстрее шевелить бедрами, хватаясь руками за пустоту, а после с протяжным криком падать на грудь Демьяну. И сил нет пошевелиться, а сердце вот-вот вырвется наружу, а по телу разливается нега, бросая в дрожь. Сильно, мощно. И лишь мужские руки крепко держат, не давая упасть вниз. «Теперь моя очередь», — хриплый голос парня. «Хочу еще услышать твои стоны. Мой внутренний демон требует продолжения. И нет возможности отказать, хотя силы вроде на исходе, но я поддаюсь влиянию Демьяна, ему просто невозможно противиться. Аккуратно переворачиваюсь на спину, затем на живот, а после чувствую движение пальцев по спине. И снова мелкая дрожь бьет, как разряды электрического тока, а желание внизу живота растет с каждым прикосновением все сильнее. Хочу. Стану, чувствуя, как мужской орган проникает в меня. Резкий толчок и крик вырывается из груди. Еще, и снова повторение, от которого дыхание сковывает. Воздуха в легких не хватает, и голова кружится от возбуждения. Демьян наматывает мои волосы на кулак и легонько тянет на себя. Не больно, но в то же время его резкие движения добавляют остроты. Прогибаюсь в спине, требуя еще, ненасытная и жадная до его ласк. «Малышка, я сейчас кончу», — стонет, оттягивая момент. «Давай скорее, а то взорвусь нахрен». Я бы с удовольствием скорее, как он выразился, только не хочу. Такой адреналин, что я жажду продолжения, сильнее, быстрее, но никак не скорее. Однако Демьян все же опытнее. Знает, зараза такая, куда и как надавить. Его бедра ускоряют темп, а парень меня тянет за волосы сильнее, заставляя прогнуться в спине. Такой кайф, что уже с трудом соображаю, на каком я свете. По телевизору играет какая-то мелодия, а мы двигаемся в такт. Толчок, еще один, второй, третий. Кажется, мы кончаем одновременно. Я падаю без сил лицом в подушку, а Демьян громко и рвано дышит над ухом. Не могу шевелиться. Еле произношу, так как сил нет даже разговаривать. Я тоже. Аккуратно убирает волосы с лица и целует висок. У меня сносит крышу от тебя, мышка. Мозги плавятся, когда ты рядом. Его голос завораживает, но еще сильнее завораживают слова, точнее их смысл. Проникают под кожу, впитываясь в каждую клеточку. И как же хочется поверить. Стать для него той единственной, из-за которой действительно будет сносить крышу. Не один раз и не два, а постоянно. Потому что моя, кажется, уже окончательно поехала. Раньше о любви я читала только в книжках. И даже не думала, что это когда-то может случиться со мной. Кажется, я влипла. По полной программе попала. Не выбраться теперь. Амур все-таки пробил своей стрелой мое бедное сердце.